Тем временем приготовления к взлету начались. Отойдя друг от друга на порядочное расстояние, тенетники стали понемногу распускать свои пушистые ветрила, до этого собранные в тугие бухты. Ловя восходящие воздушные потоки, они переходили с места на место, и снежно-белые облака, растягиваясь и набухая, все выше поднимались в небо. Учитывая то обстоятельство, что ветры здесь дули, как бог на душу положит, в моем понимании, конечно, эти сложнейшие манипуляции требовали от тенетников огромного опыта, мастерства и просто врожденного чутья. Скоро пуховые паруса выросли до таких размеров, что хозяева едва удерживали их. Тогда парочка тенетников, сторожившие нас, поспешила товарищам на помощь. Не будь мы крепко спутаны по рукам и ногам, это был бы самый удобный момент для бегства. «Послушай», — сказал я, — «или это мне кажется, или твое яйцо в самом деле пытается выбраться из котомки?» «По мне соскучилось», — пояснил Вещун. «Да и высоты боится». «Оно и в самом деле осознает происходящее». «Не все и не совсем так, как мы с тобой. Отдал бы ты его лучше мне». Вещун состроил заискивающую гримасу. «Зачем тебе лишние хлопоты?» «Говорить на эту тему я не собираюсь. Уговор помнишь? Вот и помалкивай». А тенетники, между тем, медленно приближались к нам. Их мотало из стороны в сторону и едва не отрывало от земли. По сравнению с громадными облаками пуха, реявшими на ветру, сами они казались карликами. Это сколько же времени и терпения надо, чтобы отрастить на себе такое руно? Подумать страшно. Куда там злодею Черномору с его знаменитой бородой? У каждого тенетника-летуна сзади имелись косички, сплетенные из менее длинных прядей, которыми нас к ним и приторочили, спина к спине. Тенетник, чьим напарником оказался малорослый Вещун, уже благополучно взлетел, а мой продолжал вытравливать в небо все новые и новые космы пуха. Хотя в последнее время я питался одними только травами и корешками, но весил по-прежнему немало. Сказывалась крепкая кость, доставшаяся в наследство от дедушки-молотобойца. Долго ли, коротко ли, но после нескольких неудачных попыток мы тоже оторвались от земли. Уверен, что в родном мире такой номер не прошел бы, но здесь и сила тяжести была поменьше, и ветры посильнее, да и пух у тенетников обладал замечательнейшими летательными свойствами. Говоря поэтическим языком, легкий как дым, прочный как сталь. Про самих тенетников я уже и не говорю. Настоящие хозяева воздушной стихии. Не всякая птица способна на то, что выделывают в небе они. Со стороны наше летательное устройство напоминало комету, удалявшуюся от Солнца. Впереди огромный пушистый хвост, сзади крохотное ядро, этим хвостом управляющее. Ну а меня можно было считать неким довеском, случайно оказавшимся в поле притяжения кометы. Первое время я ничего не видел, кроме неба. Но потом, когда мы поднялись чуточку повыше, сумел, едва не свернув шею, глянуть вниз. Рассмотреть заградительную сеть было, конечно, невозможно, но ее линию, словно столбики, расставленные, правда, весьма неравномерно, отмечали трупы многочисленных неудачников, рискнувших покуситься на рубеже Ясменя. Тенетники, оставшиеся на земле, уходили вдоль внешней стороны ограждений куда-то вдаль. Иногда они задерживались возле мертвецов, застрявших в паутине, наверное, выискивая для себя всякие забавные сувениры. А дальше, насколько хватало глаз, среди бушующего на ветру травяного моря не было заметно никаких признаков цивилизации. Ни дорог, ни тропинок, ни дыма очагов, ни пастбищ, ни пашен. Тут мы нырнули в низкие облака, и я на какое-то время вообще перестал что-либо видеть. Летать в облаках никому не нравится, ни самолетам, ни птицам, ни насекомым. И дело тут вовсе не в отсутствии видимости. Больше всего досаждает влага, обильно конденсирующаяся на любом занесенном извне предмете, даже самой мельчайшей песчинке. Лишний груз и на земле мешает, а уж в 500 метрах над ней тем более. Тенетник мокнуть тоже не собирался, и поэтому прилагал все усилия, чтобы подняться выше облачного слоя. Земля окончательно скрылась из поля зрения, впрочем, как и небо. Над нами нависли другие облака, но уже не светло-сизые, а свинцово-серые. Так мы и летели в узком промежутке между двумя этими изменчивыми, клубящимися пластами. Ума не приложу, какими ориентирами пользовался тенетник, прокладывая свой воздушный маршрут. Своего приятеля Вещуна я видеть не мог, поскольку летел затылком вперед, а его небесный пуховик, другого слова не подберу, намного опережал нас. Судя по моим ощущениям, преимущественно внутренним, тенетник все время маневрировал, ныряя из одного воздушного потока в другой, а иногда закладывая прямо-таки головокружительные виражи. Давным-давно, в эпоху парусного флота, опытные капитаны, нутром чуявшие водную и воздушную стихии, умели водить свои клипера и шхуны при любом ветре, в том числе и встречном. Если время особенно не поджимало, они доходили от Шанхая до Лондона за 3 месяца, а Атлантику пересекали за 15 дней. Смею утверждать, что тенетники-летуны достигли в этом искусстве настоящего совершенства, которое могли бы оценить со своей колокольни, конечно, разве что Васко да Гамма или Фрэнсис Дрейк. А впрочем, человеку никогда не сравнится с тенетником, являвшимся как бы неотъемлемой частью своих волшебных парусов. Спустя некоторое время я стал замечать, что и наш полет, и движение облаков, прежде довольно хаотическое, стали постепенно упорядочиваться. Можно было подумать, что нас подхватило могучее и устойчивое воздушное течение. Мрачные тучи, наперегонки мчавшиеся куда-то вдаль, окрасились в нежно-золотистые тона, присущие косым лучам заходящего солнца. Тенетник, и прежде не покладавший рук, лихорадочно суетился, уменьшая объем пухового облака. Очень жаль, что он пренебрегал моей помощью. Думаю, что соединив усилия, мы бы управились гораздо быстрее. Невесть откуда появились стаи бабочек, летевших в том же направлении, что и тенетники. Каждая пестрокрылая красавица была величиной едва ли не с ласточку, а вся стая, сбившаяся в плотный овал, напоминала пышный летний луг, цветущий исключительно фиалками и мальвами. Скорость бабочек была сравнительно невелика, хотя всех нас увлекал вперед один и тот же вихрь, и время от времени тенетнику приходилось рассеивать стаи, оказавшиеся на его пути. В такие моменты белый невесомый парус приобретал вид летающего букета. Иногда бабочки садились прямо на тенетника, и я, своротив шею, мог наблюдать, как он пожирает их, действуя стремительно и точно, словно хамелеон. Мотнул головой, и нет ее, бедняжки, только смачный хруст раздается. Конечно, это дело личных пристрастий, но народу, употребляющие кошерную пищу, мне как-то больше по душе. Стремительно теряя высоту, мы пробили нижний слой облачности, и я вновь увидел землю, но любоваться ее пейзажами было не досуг. В небе творилось нечто куда более интересное. Облака или рассеивались, словно под напором бури, или устремлялись круто вверх, образуя громадную воронку, как бы наполненную золотистым сиянием. Туда же, скорее всего, на верную смерть, неслись бабочки. Счет их, наверное, шел на миллионы, и никто им, несчастным, кроме меня, не сострадал. Теперь наш пуховик летел, задрав хвост в зенит, и хвост этот за последнее время сделался весьма куцым. Его неудержимо влекло за тучами и бабочками-самоубийцами. Да только тенетник знал свое дело, и мы, прижимаясь к земле, уходили прочь. В какой-то момент прямо над собой я увидел дно загадочной воронки. Этакое око тайфуна, совершенно свободное от облаков. Именно оттуда исходил благодатный свет, заливавший все вокруг. Но источником его было вовсе не солнце, как это мне показалось в начале. Солнце не могло находиться так близко к земле. Я ведь ясно видел, что стенки небесной воронки буквально нависают над ним. Забыв о том, что тенетник не понимает меня, я крикнул через плечо. «Что это?» И представьте себе, мои слова дошли до него. Да и какой иной вопрос мог задать чужак, впервые заглянувший в чудовищную воронку, где сверкал огонь, пожирающий облака? Ответ тенетника прозвучал так. «Шагдар!» Позже я узнал, что это означает «светоч». Миновав воронку, скорее всего пронизывающую атмосферу этого мира насквозь, мы еще долго странствовали по воздуху. А поскольку все ветры теперь дули навстречу нам, приходилось двигаться зигзагами. Пуховой шлейф, вновь достигший максимальных размеров, мотался из стороны в сторону, словно лошадиный хвост, отгоняющий докучливых мух. Это окончательно доконало мой вестибулярный аппарат, и я ощущал себя уже не мальчиком Нильсом, путешествующим с дикими гусями, а Карлсоном, вместо варенья, нажравшимся крепкого грога. Мутить меня перестало только на земле, А посему подробностей посадки в памяти не сохранилось. Более или менее оклемавшись, я увидел вещуна с вороватым видом, подбиравшегося к моей котомке. Стало быть, его уже освободили от пут. Меня, впрочем, тоже. Сил хватило только на маловразумительные кыш, но вещуну и этого оказалось достаточно. Он мигом ретировался на безопасное расстояние и, как ни в чем не бывало, вновь распустил нюни, занявшись врачеванием своих уже почти заживших ран. Тенетники-летуны уходили прочь, унося на себе плотно свернутые мотки пуха. Повсюду шныряли их соплеменники, в большинстве своем снабженные смертоносными иголками. Но на нас никто особого внимания не обращал. Дескать, дело обычное. Для пополнения зверинца из чужих краев доставили парочку новых экземпляров. И здесь ветер вовсю трепал высокие травы, но среди них торчали какие-то сигарообразные сооружения, похожие на стократно увеличенные коконы шелковичных червей. Мы находились на краю обширной котловины, чьи склоны полого спускались к маленькому озерцу, блестевшему в лучах светоча, словно капля ртути. Нельзя было даже приблизительно сказать, кто является истинным автором этого геологического памятника – вулкан или астероид. Но судя по состоянию вывороченного грунта, катастрофа произошла не так уж и давно. Тут мне вспомнилось, что во время полета я уже видел несколько похожих впадин, без какой-либо системы, разбросанных по земле Ясмене. Шутки ради можно было предположить, что когда-то эта страна представляла собой поле для гольфа, по которому от лунки к лунке великаны гоняли мяч, размерами сопоставимый с куполом собора Святого Петра. «Пошли!» Вещун, стряхнувший с себя остатки целебных слез, поманил меня за собой. «Куда? Я вовсе не собирался ходить у этого прощелыги на поводу». «Есть тут одно местечко», — уклончиво молвил он. «Специально для таких гостей, как мы с тобой. Не тюрьма, но и не постоялый двор. Жить, в общем-то, можно. Мне там уже не раз случалось бывать». «Пойдем», — вынужден был согласиться я. «А это далеко?» «Не очень». Он указал на одно из ближайших строений, но почему-то повел меня туда не напрямик, а каким-то весьма извилистым путем. «Тебе здесь, похоже, доверяют», — заметил я, ступая за вещуном след вслед. «До противопехотных мин наши хозяева, слава богу, еще не додумались, но простейший капканчик вполне могли установить. Без караульных ходишь». «Куда я денусь? У тенетников все хитро устроено. Лишний шаг в сторону не сделаешь». Словно бы в подтверждение его слов, я задел ногой за какое-то препятствие, при ближайшем рассмотрении оказавшееся полупрозрачной нитью того же свойства, что и паутина, составляющая заградительную сеть. Из домика, отличавшегося дырчатым строением стен, туда, наверное, и уходили все эти нити-липучки. Выскочил некто без иголок и пуха, но с широко разинутой пастью, извергавший вопль, заслышав который, перегорели бы от зависти все пожарные сирены. Тенетники до сего момента, как бы не замечавшие нас, сразу насторожились. Дабы оправдаться, вещуну пришлось визжать минуты три, но даже после этого тенетники еще долго выказывали признаки беспокойства. «И так повсюду!» Немного переведя дух, пожаловался вещун. «Вся страна эта дрянь опутана. Куда бы ты только ни сунулся, а тенетники сразу узнают». «Зачем такие предосторожности? Кого они боятся?» «Скоро сам все узнаешь. А пока будь поосторожней. Прежде чем шагнуть, раза три по сторонам посмотри. И столько же раз под ноги,